Глава 13. Меня восхищала твердость Ника, его основательность. Такие люди очень преданы, и очень жаль, что он уже предан своей семье. Это похвально, вызывает уважение, но плохо для его любимой, потому что та всегда будет для него на втором месте. Я понимала его, но внутреннюю обиду от этого не заглушить. Этан же всегда был фейерверком, огненный, эмоциональный. Он невероятно притягивал к себе, бередил все чувства. И он готов был на все, даже быть со мной, когда думал, что я парень. Крофу было плевать на весь мир, кроме меня. И это меня покорило. Теперь я четко понимала, к кому склонилось мое сердце. Бесповоротно, раз и навсегда. И я не хотела в свой мир. Я хотела остаться здесь, с Крофом. Мы приземлились на опушке леса, и я осмотрелась по сторонам. «Мне нужно отойти», — сказала Джеку, и некромант настороженно посмотрел на меня. «Осторожно!» Предупреждение «не убегай» так и прозвучало в голосе. «Хорошо», — кивнула и пошла к деревьям, соображая, как выбраться отсюда самостоятельно. Угнать дрон я не могла, потому что не знала, как управлять. Могла сделать попытку, но тогда шанс был бы упущен раз и навсегда. И тогда я решила просто пройти через лес. Да, надежда мала, особенно учитывая силы Ника и Джека, но я не могла бездействовать. Я должна попытаться обрести счастье и свободу, должна побороться. Вот уж не думала, что буду сбегать от Прейда. Я шла по лесу минут 5, боясь радоваться. Неужели удалось? Неужели сбежала? Сейчас выберусь, потом найду Этана, и мы вместе убедим их найти другой способ. Хорошо, что сережки тогда взял. Джек вышел из-за кустов. Благодаря им могу везде тебя найти. Я посмотрела на пару клипс, которые надевала на свадьбу, и отдала при встрече как плату за лечение Криса. И остановилась, поняв тщетность побега. Джек, то есть Вик. Я собиралась торговаться. Я не хочу лететь. «Ты тут не в безопасности, это в твоих же интересах. Давай вместе придумаем способ, как завершить твой план так, чтобы на тебя не упали подозрения». «Прости, не могу. Я уже все расставил так, что только при таком раскладе я смогу вернуться к жизни, как Виктор Прейд. Весь мир узнает об экспериментах Миллера, и меня найдут в подвале, и я смогу вернуться в семью. Прости». Я увидела твердость в глазах Вика и поняла, что не смогу его переубедить. Слишком долго некромант готовился к этому, слишком много сил положил. «Я же о тебе позаботился, ты не должна держать обиду!» Джек шел позади меня. Мне нечего было сказать больше. «Я защищал тебя как мог!» Словно оправдывал себя в моих глазах некромант. «Не зря у них имена одинаковые», — подумала я. «Виктор Миллер и Виктор Прейд оба готовы идти ради своих целей на все, только один более человечный». Но что будет дальше с возрастом, с Виком, кто знает? Можно ли назвать их двоих законченными эгоистами? Некромант не посчитался с чувствами брата, лишь пообещал возможное решение, что, как по мне, вилами по воде. Эта энергетика имени так действует. У нас имя Виктора означает слово «победа». Получается, носители готовы пойти на все ради нее. Мы вышли к кролику, но Ника нигде не было видно. Тогда Джек наклонился к земле, приложил руку к почве и сказал: «Я нашел ее!» Через несколько секунд на опушке леса показался Ник. «Все в сборе. Пошли. Наверное, скучала по своему вездеходу», — говорил Джек, как ни в чем не бывало. В минуте ходьбы вдоль опушки нас ждала моя пыльная, вся в прилипших листочках и грязи, машина. «Тоже мне вездеход. Везде мир». «Это ты все приготовил?» Я посмотрела на засыпанную мелкими камнями дорогу. «Да, это заговоренный путь. Я тоже все это время не терял времени зря и искал способ, как вернуть тебя обратно. Если ты разгонишься, то твоя машина поднимет магическую пыльцу, затертую между камней, и поднимется в воздух. Произойдет разрыв пространства, и ты сможешь влететь через портал в свой мир». «Разрыв пространства?» – осоловело повторила я. «Да, только нужно несколько капель твоей крови для бомбочки. Кровь Криса тут уже есть, так что остался последний ингредиент», — воодушевленно говорил Джек. Ник стоял рядом, и его лицо с каждым словом Вика мрачнело. «Ну же, вмешайся! Заставь его одуматься! Переубеди!» Но Ник, что бы сейчас ни испытывал, как бы ни мучился от выбора, молчал, сурово поджимая губы. В какой-то момент он и вовсе отвернулся, подняв голову вверх. Джек проткнул мне палец иглой и добавил несколько капель в круглый пузырек. Взболтал, и тот заискрил внутри всеми цветами радуги. «Отлично! Получилось!» – довольно улыбнулся Вик. Ник же с ненавистью посмотрел на стеклянный шар в руках брата и дернулся. Дернулся и так и замер, не став больше двигаться. Я разочарованно отвернулась от Прейда, чувствуя на себе взгляд мужчины. «У тебя было столько шансов остановить брата, Ник, и ты все пустил под откос». «Хотите попрощаться?» Вик посмотрел на Ника, мы ответили одновременно. «Нет», — отрезала я. «Да», — сказал Ник. Я дернула за дверцу своей машины, запрыгнула на сиденье и закрыла за собой дверь на замок. Давно забытые запахи в салоне ударили в нос. К ним примешался запах сырости и леса, и я почувствовала себя крайне странно. Знакомо и так уже непривычно это все. Руль, педали, замок зажигания. Она заведется? Я повернула ключ, и машина с готовностью заурчала, словно только этого и ждала. «Неужели ты тоже хочешь домой?» Я с грустью погладила руль. Ник схватился за ручку двери с той стороны. Дернул. На лице отразилось сначала непонимание, но когда он встретил мой взгляд, то выражение сменилось паникой. Он дернул еще раз и еще. Я покачала головой. «Не открою». «Да, во мне говорила обида. Но я не могла сейчас с ним говорить, не могла пересилить себя». Комок стоял в горле. «Мы же команда, черт возьми! Как он мог?» Я отвернулась, чтобы взять себя в руки и проморгаться. Ник дернул еще раз, раздался хруст, и часть ручки осталась в руках Прейда. «Сувенир», — одними губами сказала я и нажала на педаль газа. «Свернуть с этой магической дорожки и дать дёру? Или вернуться в свой мир? Что делать? И где Этан, когда так нужен? Что, если и ему не нужна, а останусь здесь? Что тогда? Свернуть с дороги или нет? Остаться в этом мире или вернуться в свой?» Я теребила рукой бусы, радуясь, что хоть такое решение все еще в моих руках. Снять или нет? Машина набирала скорость. Магическая пыль стала подниматься от колес и окутывать автомобиль, подобно дымке. Нужно решать здесь и сейчас. Потом будет поздно. И тут я заметила летящий мне навстречу дрон. Сердце заколотилось в груди, бусы запульсировали, сигнализируя о приближении хозяина огненной магии – Этан. Кров заложил крутой вираж, развернулся в воздухе и поравнялся со мной. Поставил автопилот, пролез на переднее пассажирское сиденье и открыл окно. Я открыла свое и так рада была видеть мужчину, что расплылась в улыбке. «Тебя заколдовали? Ты что так улыбаешься, сумасшедшая?» — крикнул Этан. Его лицо было предельно сосредоточено, черты заострились. «Я рада тебя видеть!» — крикнула в ответ, продолжая улыбаться. Кров забористо ругнулся себе под нос, не поверив, а потом высунулся наполовину из окна, протянул руки. «Прыгай! Я могу свернуть!» «Не можешь!» — покачал головой Кров. И я, чтобы доказать ему, повернула руль. Точнее, попробовала повернуть, но тот словно заклинило. Этан посмотрел вперед, туда, где уже стоял наготове Джек с бомбочкой, и поторопил. «Решай быстрее, твой мир или мой?» Я отпустила руль, осторожно отпустила педаль и поняла, что моего участия и не требуется. Магия. Все было продумано за меня, и никакого выбора свернуть не было. И в панике посмотрела на Крофа. Этан уже наполовину торчал из дрона. «Крис!» – поторопил он с выбором. «Твой мир или мой?» «Ты готов лететь со мной?» «Я готов с тобой на все. Так что? Нет времени!» «Твой или мой? Твой или мой? Твой или мой?» Крутилась в голове, пульсировала в висках. «В моем мире только родители. Но Этан обещал, что мы пошлем им весточку, а я верю этому мужчине. Обещал – сделает. В этом мире у него все. Его будущее. Что он будет делать в нашем? Не сломает ли это его? Как тяжело ему придется!» Я высунулась наполовину и протянула руки к Этану, твердо решив. «Твой!» Схватилась за руку Крофа и с удивлением ощутила, что один из браслетов Дриад пришел в движение. Побег размотался и пополз по моим пальцам к Этану. На миг крепко обвил оба наши запястья, а потом окончательно переполз на руку мужчины. Кажется, один из браслетов-болтунов нашел себе нового владельца. Мой любимый втащил меня в кабину дрона и усадил к себе на колени. Его глаза сияли, как звезды. Кров еще никогда не улыбался мне с такой любовью в глазах. «Крис!» – Хрипло выдохнул мужчина и поцеловал так, что на миг показалось, будто вокруг ревет пламя пожара. Руки Этана заскользили по спине, и почудилось, будто платья на мне нет вовсе. Словно мужчина касается голой кожи, пальцы обжигают, касаются самых чувствительных мест. Стон сорвался с губ. Я выгнулась навстречу магу, чей огонь в крови был выше 10 000 градусов и делал меня такой же сумасшедшей. И вдруг меня осенило. «Мы же упадем!» Я уперла руки в твердую грудь мужчины. Этан со стоном оторвался от моих губ и прошептал. «Автопилот, детка!» С этими словами Огненный впился губами в мою шею, постепенно спускаясь все ниже, туда, где его руки уже воевали со шнуровкой корсета. Долетела до поместья Крофов я зацелованной, слегка помятой, но до неприличия счастливой. Даже голова шла кругом от нереальности происходящего. В дом Этан втащил меня на руках, игнорируя все мои возмущения. Поставил перед достопочтенным мэром города и первой леди, торжественно произнес: «Мама, папа, знакомьтесь, это Кристина Свальд, и я на ней женюсь». Бумаги посыпались из рук мэра города, но никто не обратил внимания на побег документов. «Сынок!» – запнулась мама Крофа, женщина, прекрасно выглядевшая даже в глубоком изумлении. «Где твои манеры?» Рука госпожи легла на руку супруга. «Не волнуйся, дорогой, я сейчас разберусь». «Дурень!» Запнулся отец Крофа, мужчина, выглядевший, будто готов дать сыну подзатыльник прямо сейчас. «По-нормальному не пробовал делать? Сваты, помолвка!» «Помолвку в бездну, а вот к свальдам заглянуть надо бы, ты прав, отец!» Этан снова сгробастал меня, как куклу, на руки и пошел на выход. «Вот негодник!» Донеслось нам вслед крепкое отцовское. «Бедная невестка!» Посочувствовала мне в сердцах будущая свекровь. «Даже присесть ей не предложил. Я тебе говорила, что ты его разбаловал. Весь в тебя. Тебе тоже не терпелось». «Огонь не сдержать, милая. Крепись и готовься». «К чему?» «К свадьбе». Мы уже были около дрона, когда до нас донесся голос мамы Этана. «Подождите, мы с вами». «Зачем?» Кров поставил меня на ноги и открыл дверцу, поворачиваясь к матери. «Как зачем?» Госпожа Кров решительно посмотрела на сына, подобрала юбки и села на переднее сиденье. «Если мы привыкли к твоим выкидонам, свальды могут не стерпеть. Нужно сделать все по правилам. Мы с отцом едем к сватам». Господин Кров открыл заднюю дверцу дрона и пригласил меня сесть. Этан открыл было рот, но нарвался на строгий взгляд и кивнул. Пошел за руль. «Он тебя не неволит?» Тихо спросил мэр города, а по совместительству мой будущий свекр. «Нет, я добровольно на это подписалась». Засмеялась я, думая, что с четой Крофов мы поладим. Впрочем, я так и думала, что у такого сына должны быть удивительные родители. Даже более того, эта семейная пара произвела такой фурор у свальдов, что те, в благодарность за спасение сына, отдали мне хорошее приданное, которое собирали для дочери, со словами, что та еще мала, а мне нужнее. В одном только остались непреклонны. До свадьбы я должна жить в их доме. Именно поэтому торжество отпраздновали через 3 дня. Огненные маги обладают ужасным терпением, скажу я вам, и могут вынести весь мозг, лишь бы произошло так, как они хотят. Даже госпоже Кров пришлось почти ночевать у свальдов, лишь бы помешать сыну не запрыгнуть в постель невесты раньше времени и соблюсти традиции. Позже, наедине, Этан спросил меня. «О чем спрашивал тебя отец, когда мы садились в дрон?» Я скрыла улыбку, приняв предельно серьезный вид. «Спрашивал, не притащил ли ты меня сюда, как орк-пленницу, и по доброй ли воле я согласилась на свадьбу с тобой?» Усмехнулась в конце, не сдержавшись. «И что ты сказала?» Кров замер, и я почувствовала, как его плечи напряглись под моими руками. «Что ты, конечно, орк, но я люблю тебя».